Глава 45. Так, я снова дома, в смысле на базе. А вокруг моя семья. Все как и должно быть. Малышня носится по полосе препятствий под руководством младшего папы Михалыча. Дядя, прапорщик Аладдин, стоит рядом. Судя по выражению лица, уже немного попривык. «Ну как, Сергей Дмитриевич, освоились?» «Не совсем, Денис Анатольевич. У вас, простите, у нас действительно подразделение для особых задач. Как я понимаю, чтобы он и решать, необходима особая подготовка, которой сейчас они и занимаются. И думаю, мне тоже предстоит этими навыками овладеть. Только вот как-то неловко вместе с нижними чинами». «Сергей Дмитриевич, наша специфика еще и в том, что командир на практике должен знать и уметь чуть больше подчиненных. И они должны это видеть. Тогда будет уважение и авторитет». «Да, но драться с подчиненными, а если...» «Если кто-то из нижних чинов вас одолеет, появится отличный стимул для тренировок. И ничего постыдного в этом нет. Невозможно всегда быть победителем. Вспомните нашу историю. Пистунами у киевских князей были простые дружинники. И сам Петр Алексеевич не гнушался службу начинать рядовым в бомбардирской роте. И еще, каждый синяк или ссадина на тренировках могут спасти вам жизнь в бою. Я когда набрал первую пятерку, без оружия казаков одолел только с Михалычем в ничью, разошелся. А на шашках они меня тут же уделали. И ничего, с тех пор тот же Митяев меня во фланкировке натаскивает. А я его с пистолетом работать учу. И бегаем все вместе». «А бегать-то зачем? Польза от этого какая?» «Во-первых, бег как упражнение прописан в наставлении для обучения войск гимнастике. А во-вторых, спросите казаков. Помогло им это в рейде автомобиль с ранеными толкать и быть готовыми к бою с германцами?» «Ну хорошо, убедили. Разрешите еще один вопрос, Денис Анатольевич, насчет денщика». «А вот тут, Сергей Дмитриевич, я ответить не готов. Пока был один, сам справлялся, столовался из общего котла, особых проблем не было. Но сейчас надо думать. Есть у меня один вариант, главное, чтобы его начальство одобрило. Что касаемо занятий, рукопашным боем вместе будем заниматься. А все остальное, когда обещанное пополнение получим, тогда в полную силу и начнем. Теперь же, прошу простить, необходимо поговорить с нашими беглецами. Впрочем, если хотите, можете присутствовать. А вечером мы с вами еще побеседуем. Расскажите мне, как докатились до такой жизни. В смысле, попали в нашу группу». Собеседники нашлись легко. Вся троица беглецов из плена сидела в казарме и занималась обычными солдатскими делами. Сибиряк разложил на нарах чистую дерюшку, разобрал снайперский маузер и, не торопясь, чистил оружие. Рядышком пристроился артиллерист Савелий со своей винтовкой. Платон за неимением оружия занимался подгонкой выданной вчера формы. Сидел в одних шароварах и что-то пошивал в гимнастерке, тихонечко напевая под нос какую-то песенку. Увидев нас, поднялись, принимая положение строевой стойки. «Ну что, орлы, оклемались?» После обязательной бани, стрижки, бритья, смены одежды, горячей сытной еды и отсыпания выглядели они не в пример лучше, чем в нашу первую встречу. Почувствовали, что уже дома. «Так что, ваш брось, благодарствуем», – за всех отвечает Семен. «Вот так и рождаются стихийные лидеры. Надо запомнить. Заканчивайте дела, мне необходимо поговорить с вами. Через 5 минут жду вас в канцелярии». «Там от канцелярии только название, стол да несколько стульев. Ну да, разговор будет официальный, нужно соответствовать». Сажусь за стол, Аладдин устраивается у окна, наблюдает, как казаки шашками машут. Потом поворачивается ко мне. «Денис Анатольевич, о чем разговор будет?» «Да вот хочу эту троицу в группе оставить, отпускать их хлопотно, могут разболтать про странных разведчиков. А нам лишние разговоры ни к чему. Так попросите капитана Бойко, чтоб поспособствовал. Приказом оформят и всего-то делов. Ага, а глазки-то хитрые, хоть и напускает на себя простодушный вид. Вот чует мое сердце, что казачок-то засланный. Ладно, не понравится, будет посланным. Прекрасное далеко. Или еще куда. Видите ли, Сергей Дмитриевич, мне нужны добровольцы, а не простые исполнители. Что бы ни случилось, как в том анекдоте про денщика. Видя заинтересованные выражения лица, рассказываю одну из армейских баек. Поручик приходит со службы на квартиру, а там его встречает денщик. Вытянулся во фронт и докладывает: «Ваш бродь! Честь имею доложить, ваше приказание выполнено!» Поручик задумался на пару минут, потом и говорит: «Васька, так я же ничего не приказывал!» Денщик в ответ: «Так точно! Так я ничего и не делал!» «Ваш бродь, честь имею явиться! Стрелок 53-го сибирского полка Семен Игнатов! Бомбардир-наводчик 6-й батареи 77-й артиллерийской бригады Савелий Малышев! Обозный ездовой 6-й батареи 77-й артиллерийской бригады Платон Ковригин!» Вот так дружно, чуть ли не хором, спелись красавчики. Ладно, не будем уточнять, кто в армии является, а кто прибывает. Опа, а сибиряк-то не просто оказался. На гимнастерке георгиевская медаль за храбрость висит. И где же он, шельма, ее все это время прятал? В сапоге, скорее всего. Ладно, поговорим, узнаем. Садитесь, в ногах правды нет. Есть к вам серьезный разговор. К своим-то мы вас вытащили, но больно многое увидали вы за это время. Того, о чем рассказывать никак нельзя. Никому. Ага, сейчас нагоним страху, мол, слово и дело государево. Поэтому хочу предложить вам остаться у нас в группе. Тебя, Семен, хотел бы снайпером оставить, то бишь охотником за ганцами. И по лесу ходить умеешь, и в засаде сидеть, и стреляешь, не всякий так сумеет. Будешь на охоту ходить, как раньше. Только дичь будет двуногая, всяко лучше, чем в окопе сидеть. Подумай. Артиллеристы мне, Савелий, тоже нужны. Дело тебе будет не совсем привычное. Фугасы и мины из снарядов делать, да взрывать их у германцев. Ты же лоботаристом в японскую был. Тонкости знаешь, думаю, справишься. И тебе, Платон, дело найдем. Не всем в разведку ходить, кому-то надо и за хозяйством приглядывать. Будешь у нас за каптенармуса, денщика, да и так по хозяйству командовать. Сидят, думают, переглядываются. Если артиллеристы вроде согласны, то сибиряк какой-то мутный. Нахмурился, смотрит под ноги. Тишина в канцелярии напряженная, аж какая-то зловещая. Ну, что скажете? Ваше благородие, так мы согласные. Вон Платошка уже надоел своим причитанием, мол, что дальше будет? Подает голос Савелий. Только вот сумлеваюсь я, потянули. Посмотрел, как ваши казаки воюют, а как не издюжу. Тебе, Савелий, и не надо будет германцев толпами резать да в штабеля укладывать. Немного поднатаскаешься, за себя постоять сможешь. А задача твоя будет взрывать, мины закладывать. Да и делать это будешь не в одиночку. Найдем тебе грамотных помощников. Согласен. А ты, Платон? Ну вот и ладушки. Теперь последний, Семен Сибиряк. Что-то не видно на лице особой радости. Интересно, что ему не так? Ну а ты, Семен, что скажешь? Вижу. Не хочешь? Почему? Ваше благородие, извиняете, коль что не так скажу. Мы сибирские стрелки, а не пехота какая. Нам бы в полк родимый, обратно. Да и в Новониколаевский шо с мужиками промысловыми артель составили земляцкую. Друг за друга клялись держаться. Хотел бы у вас остаться. Да слово дадено, вернуться, если жив буду. Семен поднимает на меня глаза полной решимости. «Не можно мне из артели нашей охотницкой уйти. А нас и так в ней пятеро осталось». «Жаль, очень жаль. ты бы мне очень к месту пришелся. Вдруг в голову приходит интересная мысль. А давай вот что сделаем. Я к тебе в полк съезжу, коль у вас там артель. С ними со всеми поговорю. Может быть, отпустят тебя? А может, и всех охотников к себе сагитирую. С их начальством мне проще договориться будет. Если Бойко поможет.